чем дело? Что случилось?» – воскликнул Анвар, подбегая к друзьям, едва ли не падая на колени, чтобы посмотреть, что произошло. «Интисар, Уга, Уга, да отпусти ее, ты же ее задушишь!» Не на шутку испугался парень, начиная руками отпихивать маги, намертво вцепившегося в его названную сестру, у которой уже руки безвольно повисли. Уж не задушил ли Уга ее в своих объятиях? Да и кто кричал? Почему? Почему волшебник сотрясается в громких рыданиях? «Уга, чтоб тебя!» — повысил голос Анвар, не зная, как еще привести гения в чувство. «Тиса!» — сквозь всхлипы раздался задушенный голос маги. «Тиса, пожалуйста!» «Да что происходит?» — закричал Анвар, резко отпихнув Уга, который от этого толчка лишь немного отстранился от девушки, но так и не выпустил ее из рук. «Тиса!» — крикнул король войны, беря в ладони лицо названной сестры. «Ты меня слышишь? Эй, кивни, если слышишь!» «Уга, какого черта? Когда я сказал, чтобы вы мирились, я не имел в виду, чтобы ты на радостях задушил ее в объятиях. Да и что здесь?» Волшебник осекся, когда почувствовал неладное. Кожа Интисар была холодна, как лед. Медленно переведя взгляд на волшебницу, Анвар только сейчас заметил, что та, мертвецки бледная. «Ее нет», — раздался сиплый, дрожащий голос Уга. «Ее нет», — вновь повторил он, словно пытался донести это не столько до Анвара, сколько до себя. «Закрой рот, хватит ныть», — повысил голос король войны, чьи зеленые глаза, казалось, потемнели от дикой ярости, что вызвали в нем всего лишь два слова. «Наложи на нее поддерживающее заклинание», — скомандовал Анвар, передавая девушку в руки гения и резко поднимаясь на ноги, направившись к выходу. Остановившись в дверях, волшебник приложил ладонь к своему горлу, используя звуковую магию на собственных голосовых связках. «Лекари, ко мне, живо!» Громогласный крик в прямом смысле слова сотряс весь замок, заставив каменные стены задрожать и перебудив каждого обитателя, включая тех, кто был за его пределами. Все, начиная с королевы и заканчивая простыми рядовыми волшебниками, едва не подскочили на своих постелях от столь ужасающего своей громкостью крика, со всей силы зажимая руками уши. Впрочем, тех, кто бодрствовал в это время, коснулась похожая участь. Непонятно, что стало причиной такого крика, но все знали, на подобное был способен только Анвар. Что за срочностью одного из королей войны? Возвращаясь в столицу, Иснан думал о предложении Арбы, которое она ему озвучила не так давно. Этим вечером магу молнии не спалось, и он отправился за пределы города, желая проветриться, освежить мысли. Городская суета душила его. Война окончена, другие земли нынче безопасны, поэтому он мог позволить себе небольшую прогулку при помощи магии полета. Отныне везде царит мир. Это так противоречит тому, что ему предложила Арба. Но в то же время, это то, чего хочет его истерзанная скорбью и душевными муками душа. Но не пожалеет ли он потом, что, если это неправильный выбор? Когда-нибудь злость пройдет, раны затянутся, хоть и оставив после себя шрамы, а если он сейчас сотворит то, о чем говорила Арба, то не пожалеет ли он потом, когда его чувства остынут? Не придет ли на место чувство утраты, стыд и вина? Маги видела, что Иснан полон сомнений, потому и дала ему время подумать. Неужели она совсем не боится, что Иснан кому-нибудь расскажет о ее планах? Например, тому, кто единственным якорем все еще удерживает его от принятия решения, которого так жаждет его сердце и душа. Возможно, неправильного решения, но ради Сетты. «Я прекрасно понимаю, что тебе тяжелее, чем другим, но это не значит, что его смерть будет тебе вечным оправданием любых слов и действий». Словно пощечина, Иснан тихо усмехнулся. «Она умеет их давать, если не рукой, так словами». Вспомнив о черноволосой волшебнице, маг молнии задумался, еще раз взвешивая все за и против. Каким взглядом она посмотрела бы на него, если бы он принял предложение Арбы? Да тут и гадать не надо. Их отношения только-только наладились, стоит ли жертвовать ими ради тех, кого уже нет рядом. Сетта, его любимый брат, Иснан готов практически на все ради него. Но его больше нет, самого дорогого ему человека больше нет, так к чему тогда все это? Как будто восстание вернет ему брата. Не вернет, Иснан и сам это понимает, но так хочется пойти наперекор порядку, который установил Соломон. И возможно, если им удастся сделать это, то в загробном мире Иснан сможет встретиться с братом. Однако, среди живых есть один человек, который дорог Иснану не меньше. Если бы пришлось выбирать между братом и безответной любовью к женщине, то волшебник, конечно, выбрал бы. Нет, это сложный вопрос. Хотя в глубине души Иснан прекрасно знал, кого он выберет, потому и не мог в последние несколько недель, с того самого момента, как Арба предложила ему присоединиться к Альсармин, смотреть в глаза Интисар. Но ведь сейчас вопрос ставится по-другому. Он выбирает не между братом и женщиной, которую любит, а между мертвым и живым. Интисар здесь, рядом с ним, тогда как к Сетте ведет лишь одна дорога – смерть. Разве сам Сетта хотел бы, чтобы Иснан побыстрее присоединился к нему? Вряд ли. А здесь еще есть тот, ради кого стоит потерпеть эту жизнь. Пусть его чувства безответны, но никто не может забрать у него грезы и мечты. Тем более она будет рядом, пускай не в том амплуа, в котором он хотел бы ее видеть, но лучше иметь что-то, чем совсем ничего. И кто знает, быть может, у Иснана когда-нибудь появится шанс на взаимность. Быть может, отношения Интисар и Уга не продлятся долго, они не супруги, а значит, их не связывает что-то нерушимое. Не самые достойные мысли, но они против воли посещают его голову все чаще и чаще. Это помогает не опускать руки, не терять надежду на хоть что-то хорошее в этой жизни. Тряхнув головой, Иснан чуть ускорился, желая быстрее оказаться в своих покоях. Что-то ему подсказывает, что Арбе его ответ не понравится. Возможно, она даже попытается заставить его замолчать навсегда. Но Иснан не настолько тупой, чтобы сначала отказать ей, а потом попытаться уйти живым. Либо готовься к тяжелому бою с большим процентом проигрыша, либо не ходи вообще, расскажи о бунте до его начала и спаси тысячи жизней. Но тогда придется сдать Фалан и Вахида, которые уже выбрали сторону. Они долго не колебались, да и быть крысой тоже не хочется, однако и ситуация не шуточная, чтобы молчать. Это вам не детские секретики, не рассказав которые никому плохо не будет. На кону судьба мира. Заметив столпотворение возле дворца и сотни зажженных огней, Иснан отвлекся от собственных мыслей и нахмурился. Что происходит? Пробираясь сквозь толпу, маг молнии направлялся к эпицентру, который к вящему удивлению вел не к покоям королевы, которая могла себя плохо почувствовать из-за беременности, или покоем короля, где он доживал свои последние дни в ослабшем, неспособном даже стоять теле, а к комнате Интисар. Почему возле этих покоев снует туда-сюда с опущенными головами десяток лекарей, да еще и главный лекарь, госпожа Фарида? Что она здесь делает? Госпожа Фарида владеет очень сильной исцеляющей магией, а ее знания во врачевании поражают. И чтобы она лично вмешалась в ситуацию, случай должен быть действительно очень серьезным, едва ли не с минимальным шансом на успех. Стараясь не вслушиваться в раздражающие шепотки со всех сторон, Иснан чуть ли не распихивал толпу вокруг себя, стараясь пробраться к дверям, ведущим в покой. «Как же так, Ару?» — раздался подавленный и в то же время непонимающий голос Фалан откуда-то со стороны. «Как это вообще произошло? Ничего ведь не предвещало такого исхода, а теперь...» Иснан невольно нахмурился, стараясь идти в направлении волшебницы. «Она пока что единственная из их команды, кого он нашел». Голос Фалан заставил мага молнии напрячься, потому что в последний раз он слышал такие интонации у нее, когда Соломон пришел в себя после битвы с Давидом и вышел к своим волшебникам, а после разразился скандал. Тогда Фалан еще была живой, хоть душа и начала уже умирать. «Я тоже не понимаю», — вторил жене Вахид, приобнимая ту за плечи. «Чудом пережить войну с праведниками и старейшиной Давидом, чтобы закончить вот так, неудивительно, что даже Арба растеряна. В чем дело?» — сходу спросил Иснан, добравшись наконец до товарищей, в прошлом, друзей. «Изменилась ситуация, изменились отношения. Сейчас они просто товарищи». Те вздрогнули, услышав голос мага молний. «Где ты был, Ару?» — спросила Фалан, при этом глядя на Иснана с такой жалостью и сочувствием, что волшебнику в некоторой степени даже стало неприятно. «Я думала, ты уже давно там». «Где там? Так ты еще не знаешь», — тихо выдохнул Вахид, когда его осенила эта простая мысль. «Иснан, за последнее время многое разделило всех нас, но сейчас, если вдруг ты почувствуешь, что не справляешься, можешь рассчитывать на нашу поддержку». «А чем ты?» — нахмурился маг молний. «Мы, правда, сожалеем, Ару», — произнесла Фалан, легонько сжав плечо волшебника в жесте поддержки, после чего вместе с мужем отошла чуть в сторону, чтобы Иснан мог пройти в покое. Смерив товарищей подозрительным взглядом, Иснан двинулся вперед, и чем дальше он шел, тем отчетливее слышал всхлипы. С каждым сделанным шагом сердце стучало все тяжелее из-за беспокойства и волнения, которые волнами накрывали волшебника с головой. Шиба стояла с закрытыми глазами, отвернувшись от происходящего за ее спиной и зажимая рот рукой, вот только это не было похоже на тошноту у беременной. Больше походило на то, что она пытается таким образом сдержать рвущийся наружу крик. Это подтверждали дрожащие веки, не менее дрожащие плечи и руки. «Прекрати, ты так доведешь себя!» — раздался громкий крик Арбы, заставив Иснана лишь ускорить шаг. «Мне плевать, не лезь, Арба!» — рявкнул в ответ Дергам, словно зверь, готовый вот-вот наброситься и растерзать. Зайдя за небольшую стену, разграничивающую покои, Иснан в ужасе застыл на месте, ошарашенно глядя на сидящих на полу, истекающих кровью королей войны, и сидящего к нему спиной Юга. «Дергам, хватит, это бесполезно!» — отчаянно пыталась дозваться до мужчины мечница, находившаяся возле него и придерживавшая уже заваливающегося в сторону от нехватки сил волшебника, у которого даже из глаз стекали кровавые дорожки. «Если даже сил Уга не хватило, то чем поможет ваша магой?» «Чем-нибудь да поможет!» — упрямо стоял на своем Сархан, сплюнув в сторону сгусток крови, скопившейся во рту. Подозрение уже закралось в душу мага молний, но он скорее добровольно повесился бы, чем поверил в это, не увидев собственными глазами. Дергам, Сархан и Анвар без малейшей пощады к самим себе отдавали свою мага едва ли не до последней капли, постепенно подводя себя к черте, из-за которой потом не возвращаются. Уга спасало лишь то, что он, маги, и его запас магой не ограничен, однако волшебник тоже был не в лучшем виде, а прямо на полу находилась девушка, лежавшая головой на коленях маги, который обхватил ее лицо ладонями, вливая в тело мягким золотистым потоком магой, который принадлежал не только ему, но и сидящим рядом королям войны. Что они делают? Зачем? И почему Интисар никак на это не реагирует? Что-то случилось. Ей понадобился магой? В чем дело? С виду все нормально, она будто спит, ничего необычного. Хватит, — раздался тихий голос Уга. Вы сделали достаточно, дальше я сам. Это уж решать буду я, — вновь разъярился Дергам. Просто скажи, сколько магой надо, и мы дадим даже больше, чем требуется. Вы на грани, — пыталась вразумить обезумевших волшебников Арба, пока те хоть на секунду прекратили отдавать впустую свои жизненные силы. Дело не в магой, — качнул головой Юга, слегка поглаживая щеку черноволосой волшебницы, к которой благодаря поддерживающим заклинаниям вернулся и нормальный цвет кожи, и пульсация сонной артерии возобновилась, даже дыхание возобновилось, да только толку. Это то же самое, что подпитать волшебной силой механизм и завести его, работать будет, но ровно до того момента, пока не прекратишь вливать в него магию. Своего источника у механизма нет, как у Интисар теперь. Здесь нужна рух. Хорошо, где нам достать рух? — спросил Анвар, даже не услышав то, что пытался донести до них маги. Зачем вам рух? — растерянно спросил Иснан, привлекая к себе всеобщее внимание. И что вы делаете с ней? — перевел он взгляд широко распахнутых глаз на Интисар. — Иснан, — сипло выдавил Уга, прекрасно понимая, что испытывал или только начинает испытывать маг молний. — Отпусти ее! — все так же растерянно продолжал говорить светловолосый волшебник, словно находился в прострации и постепенно выходил из нее, принимая взамен на сознание. — Нет! — шепнул Уга, прикрыв глаза и повернувшись обратно к девушке. — Не могу! — шептал он, словно говорил с Интисар, обещал ей, что не отпустит, хотя было уже поздно для таких обещаний. — Что нет? — я сказал, отпусти ее! — повысил голос волшебник, бросившись к девушке, начиная понимать, что здесь вообще происходит. Словно не видя никого, кроме девушки, расталкивая разгневанных королей войны, которые агрессивно бросали что-то неразборчивое в ответ, Иснан рухнул на пол, буквально вырывая Интисар из рук Уга. — Интисар! — громко звал волшебницу Иснан. — Интисар, что с ней? — обернулся он к остальным. — Почему она не приходит в себя? — Интисар, очнись, ты ведь сам понимаешь все, — раздался как гром среди ясного неба убитый голос Шибы. Но он не смотрел на королеву, он смотрел на другую, что носила похожий титул. — Не понимаю, — негромко, едва ли не через силу выдавил из себя Иснан. — Я не понимаю и понимать не хочу, ясно? — сорвался маг. — Интисар, приди в себя! — сильно тряхнув за плечи черноволосую девушку, воскликнул он, напугав своим становящимся неадекватным состоянием других волшебников. — Ты спятил! — рявкнул Сархан, схватив за плечо Иснана окровавленной рукой, пытаясь отстранить его от Интисар. «Убирайся!» — не своим голосом крикнул Иснан, грубо сбрасывая руку красноволосого волшебника. «Интисар! Интисар! Да сделайте же что-нибудь!» На грани истерики закричал молодой волшебник. «Прекрати, ненормальный!» Набросился на него Дергам, но Иснан отпихнул руки мужчины от себя, вновь вцепляясь в тело волшебницы. Казалось, рассудок мага молнии совсем помутился. Он без конца звал брюнетку, огрызался на всех, кто пытался его вразумить или оттащить от девушки, просил помочь ей, спасти, привести в чувство, словно действительно не понимал, что все бесполезно. «Умоляю, открой глаза», — молил он девушку, не замечая того, как его схватили за плечи Дергам и Сархан, стараясь оттащить сопротивляющегося волшебника, который совсем потерял над собой контроль, даже ударив молнией Анвара, который первым пытался убрать его от Интисар. «Прошу, прошу, очнись, посмотри на меня», изо всех сил вцепившись с плечи Интисар, кричал он, словно надеялся, что она услышит его мольбы и ответит на них, но она не услышит. Он понимал, но не хотел принимать то, что она уже никогда не услышит ни его, ни кого-либо другого. Только когда на помощь подоспел Вахид, ему на пару с Дергамом удалось оттащить Иснана от Интисар, который вновь занялся Уга, силой усадить на что-нибудь буйного мага и окатить водой из кувшина, стоявшего в комнате, чтобы тот хоть немного пришел в себя. Но то, каким стал выглядеть Иснан в тот момент, даже врагу не пожелаешь. Потерянный, отчаявшийся, сломленный, безмолвно молящий остановить эту жестокую череду потерь. Медленно опуская голову, Иснан чувствовал, что вода, которой его окатили Вахид и Дергам, стекая с его одежды, волос, тела словно смывало эмоции волшебника, утягивая их за собой на пол, где любой уже мог пройтись по ним хоть в обуви, хоть босиком, даже внимания не обратят. Иснан почувствовал себя таким пустым, словно его душа провалилась куда-то, прихватив с собой все чувства. Ни хороших, ни плохих не осталось. До самого рассвета Иснан был словно в прострации, смотря пустым взглядом за тем, что происходит, ни о чем не думая, ничего не чувствуя. Он знал, что его обязательно накроет позже, но сейчас ничего, настолько ничего, что это даже начинает пугать. Когда их отряд смог вырваться из главного собора, вернуться на базу и увидеть, что осталось от их дома, Иснан еле выдержал этот удар, который создал в его душевной броне огромную брешь. Смириться со смертью Сетты и Интисар было тяжело, практически невозможно, но потом он узнал, что ей каким-то чудом удалось выжить. Дергам вернул ее домой, пуская израненную, но живую. И как только начало казаться, что самое ужасное позади, что хуже уже точно не будет, что все, кто мог погибнуть, уже погибли, судьба решила нанести ему финальный удар, словно знала, что от этого он точно уже не оправится. На рассвете весь Эль-Матаран сотрясла новость о том, что одного из четырех королей войны больше нет. Волшебница Интисар умерла. Некоторые из вождей других рас, в числе которых были Баал, Астарос, Дантелион, Заган и Факалор, сначала даже не поверили этой вести, слишком абсурдной она была. Вот так, ни с того, ни с сего умерла та, кто пережил нападение праведников во главе со старейшиной Давидом. Да быть того не может. Вожди лично прибыли в столицу, чтобы удостовериться в правдивости столь громкого заявления. Версии об убийстве ядом или еще чем-то были опровергнуты еще в зачаточной стадии. Целительница Фарида, которая была назначена самим Соломоном главным лекарем еще в те времена, когда они называли себя отрядом сопротивления, и сохранившая свою должность по сей день, опровергла эту теорию, сообщив, что ни она, ни господин Уга не нашли ни одного физического повреждения, ни снаружи, ни внутри. А это значит, что дело в магии. Причем, со слов гениального волшебника, в магии не чужеродной, а самой госпожи Интисар. Стоило местным теоретикам один раз заикнуться о том, что госпожа Интисар из-за помутившегося рассудка могла сама наложить на себя руки, несчастных чуть не разорвали на месте короли войны, посчитав это неслыханным оскорблением, а маги Уралтуга впервые не препятствовал конфликту. Чтобы волшебница Интисар намеренно совершила самоубийство, да она скорее весь город вырезала бы, чем покончила с собой. На самом деле многим не была важна причина смерти. Она мертва, это факт, что тут думать и гадать. Но как раз таки факт того, что сама королева войны, мертва, поднял такие волнения в народе, что это грозило перерасти во всеобщую панику. Если такая как она, одна из сильнейших, пережившая нападение на базу и бой со старейшиной Давидом, умерла в такое мирное время, которого добились благодаря королю Соломону, то, что ожидает простых жителей Эль-Матарана. Кончина этой выдающейся волшебницы стала еще одним темным днем для Эль-Матарана. Скорбели многие, ведь несмотря на своеобразный характер девушки, который мало кто готов был терпеть, ее было за что уважать, хотя бы за достижения в магии, хотя бы за доблестное сражение ради общего дела. Ее имя никогда не будет забыто, равно как и имя любого из королей войны, ведь это волшебники, которым выказывал безграничное уважение король всех королей. Однако о похоронах почему-то не объявляли. Жители полагали, что королеве Шибе и приближенным к ней волшебникам нужно время, чтобы оправиться от такой невосполнимой потери, ведь госпожа Интисар была их близким другом. Но лишь те самые приближенные волшебники знали о том, что происходит в стенах дворца. О том, что Уга не собирался мириться с тем, что произошло, продолжая поиски истинной причины произошедшего, и отчаянно ища способ вернуть волшебницу. Именно он не позволял предать ее тело захоронению, оставив при себе, поддерживая его магией. Маг короля Соломона продолжал верить, что в этой истории не может быть все так просто, потому и не позволял заведомо хоронить ту, которую возможно получится вернуть. Эти же приближенные знали о том, что короли войны, едва оправившись от большой потери магой, двое суток не отходили от угла тела Интисар, надеясь, что гениальный волшебник найдет способ совершить чудо. Но на третьи сутки они начали понимать, что это гиблое дело. Играть с жизнью и смертью не прерогатива людей, а Уга лишь тешит себя пустой надеждой, делая на бумаге какие-то наброски заклинаний, без конца шепча себе под нос, словно мантру, слова, которые толком не разобрать. Изначально они думали, что у гениального волшебника есть какой-то план, но как выяснилось, тот просто не хотел мириться с тем, что ее больше нет. Также приближенные знали о том, что некогда добрый и безобидный Уралтуга способен гневаться. В один день он, после долгих споров, почти переросших в настоящий скандал, буквально вышвырнул с помощью магии королей войны из своей лаборатории, не позволяя приблизиться к телу Интисара и забрать его, чтобы похоронить со всеми почестями. С того дня эти двери были закрыты для всех, и обойти защитные заклинания самого умного волшебника во всем Эль-Матаране, увы, никто не мог, уже никто. Не остались тайны и то, что Иснан стал тенью самого себя, окончательно закрывшись от всего и всех, и теперь напоминал больше призрака, безмолвно бродящего по коридорам дворца, нежели живого человека. Пошли слухи о том, что вера королевы Шибы дала трещину. Не могло в прекрасном и светлом Эль-Матаране произойти такое, одна из лучших волшебниц королевства, одна из самых преданных друзей ее короля покинула этот свет, и скоро близится час самого Соломона, что лишь усугубляет и так ужасную ситуацию. И не было известно только о том, что Фалан и Вахит возложили возле могил Сетты Тес небольшой отрезок тонкой косички, заплетенной из черных волос и перехваченной металлической заколкой с драгоценным камнем, добытой, пока остальные были заняты руганью друг с другом, в память о своем некогда друге. Какая ирония! Они обвиняли Дергама, Сархана и Анвара в том, что им не понять того, что испытывают Фалан и Вахит, ведь короли войны не потеряли часть своей семьи, а теперь все, кто должны были погибнуть в тот проклятый день, мертвы. Решил ли Бог забрать то, что забыл тогда? Или сохранение ее жизни было подарком, который не все смогли оценить, из-за чего его и забрали обратно? Фалан даже думать не хотел о том, что это они с Вахидом своими словами и мыслями могли навлечь беду на Интисар. Хоть они и готовились вместе со своими единомышленниками совершить не самый благой поступок, но одно дело решить все в бою, глядя друг другу в глаза, и совсем другое – остаться один на один со своей не до конца умершей совестью, без конца нашептывающей, что именно твои темные и гнилые мысли привели кого-то к печальному исходу, словно проклял кого-то, так мелочно и подло, это омерзительное чувство. А вот мысли госпожи Арбы оставались для всех загадкой, даже для ее союзников. Казалось бы, женщине нужно радоваться, что одной огромной помехой стало меньше, но от чего-то радости не было, не такой смерти была достойна Интисар, совсем не такой, просто печально видеть, как один из величайших воинов и волшебников Эль-Матарана лишился жизни не пав в бою, а из-за какой-то ерунды. Сколько раз ей говорили, что эксперименты с магией когда-нибудь выйдут ей боком, но разве же волшебница Интисар слушает хоть кого-то? Иногда Арбу посещала мысль, что было бы славно сразиться с Интисар в последней битве, но даже тут черноволосая волшебница сделала все по-своему. Очень жаль, что все закончилось вот так глупо. И ведь никто не ожидал, никаких предпосылок не было, просто раз и нет больше волшебницы. Но еще больше было жаль Юга. То, как он цеплялся за малейшую, хоть и абсолютно нереальную возможность вернуть волшебницу к жизни, действительно выглядело жалко. Поздно уже, время упущено. Когда-то Арба сама говорила, что по ее мнению Уга и Интисар подходят друг другу, но потом, после того злополучного дня, забравшего с собой сотни жизней, включая Сетту и Тес, они все изменились, и маги уже не была так уверена в своих словах, как прежде. Интисар пережила ужас, что оставила свой отпечаток на ее сердце и рассудке, а Уга словно закрылся от всего, кроме Соломона. И когда Арба увидела их вместе как пару, они действительно смотрелись нелепо, больше не подходили друг другу. Лучше бы как раньше занимались своими книжками да артефактами, тратя время на исследования, а не лезли в политику и все, что с ней связано. Может, в таком случае они не потеряли бы друг друга в ворохе государственных проблем и своих собственных, душевных. Так и не смогли потом вновь найти друг друга. Остановившись посреди коридора, Арба посмотрела на появившегося перед ней волшебника. «Твое предложение», — сиплым после долгого молчания голосом произнес Иснан, опустив взгляд, словно ему было тяжело поднять его из-за того, что невидимый груз давил на плечи. «Оно еще в силе, я уже и не рассчитывала на тебя», — тихо усмехнулась Арба, прикрыв на секунду глаза. «Ты уверен в своем решении? Обратного пути не будет. А что мне терять?» — сухо бросил маг молний, развернувшись и направившись своей дорогой, показывая, что разговор окончен. Он сказал все, что хотел. «Моя королева, вы хотели меня видеть?» — преклонив колено, спросила молодая женщина с длинными каштановыми волосами, слегка вьющимися на концах. В этом году она встретила свое 30-летие, но, как и большинство волшебников, решила поддерживать свою юность магией, поэтому на вид ей нельзя было дать больше 25-6. Она не была служанкой королевы Шибы, но являлась одной из самых верных волшебниц отряда сопротивления, когда тот еще существовал, и той, с кем у Шибы еще много лет назад выстроились доверительные отношения, ведь когда ее, будучи маленькой девочкой, только-только привели в отряд, эта женщина, бывшая на тот момент на последнем месяце беременности, проявила к новенькой искреннюю доброту и заботу. Шиба никогда этого не забывала, поэтому и сделала ее одной из своих личных помощниц, не совсем служанок, но в то же время обязанных помогать королеве с поручениями любого характера. «Да, ты знаешь, где короли войны, их не видно уже неделю, это заставляет меня беспокоиться». «Да, знаю, моя королева, мы с целительницей Фаридой отыскали их недавно», — тихо ответила женщина, опустив взгляд. «Но боюсь, вам не понравится услышанное. Что-то случилось?» Напряглась Шиба. «Со смерти Интисар прошло всего 11 дней, только не говорите, что опять что-то случилось. Они скорбят», — печально отозвалась Шатенка. «Не хотят никого видеть и ни с кем говорить, даже друг с другом. Каждый из них пытается в одиночку забыться своими способами». «Я понимаю», — устало выдохнула Шиба, — «но они нужны мне. Я чувствую, что уже не справляюсь в одиночку. Уга заперся и не выходит, сколько бы я его ни звала. Среди волшебников царит разлад, люди и другие расы напуганы неожиданной смертью Интисар, а Арба часто пропадает где-то. Говорит, что работает над решением всех проблем, и это отнимает много времени, но совсем скоро она даст Эльматарану то, в чем он нуждается. Не совсем понимаю, что она под этим подразумевает, но у меня уже нет сил спорить и скандалить, мне остается только довериться. Думала, может, короли войны смогут помочь удержать порядок в мире или хотя бы вытащить Уга из его лаборатории». «Госпожа», — с жалостью посмотрела на нее Шатенка, — «королева еще совсем юная, а столько ответственности лежит на ее хрупких плечах». Голубые глаза Шатенки наполнились сочувствием. «Моя королева, мне очень жаль. Я бы сказала, что их можно попробовать вернуть силой, но, боюсь, это звучало бы так же глупо, как заставить их силой», — слабо улыбнулась Шиба, найдя эти слова забавными. «Заставить королей войны, да еще и силой, смешно. Да, ты права, если только самой не вступить с ними в бой». «Ваше Величество, что вы такое говорите?» — ошарашенно воскликнула Шатенка. «Это была всего лишь шутка и очень неудачная, теперь я это понимаю, простите меня, но думать о подобном в такое неспокойное время». «Успокойся, я тоже говорила несерьезно, но, видимо, мое чувство юмора хуже некуда», – тихо рассмеялась Шиба, глядя на облегченно выдохнувшую помощницу. «Прости, что я без конца жалуюсь тебе, но мне больше ни с кем делиться переживаниями. Каждый занят своими проблемами, а я у меня у самой их не меньше. Ты и Фарида и так делаете все, что в ваших силах, а я все требую и требую от вас что-то. Простите, моя королева», – в очередной раз произнесла женщина, склонив голову. Помолчав не более минуты, обдумывая слова своей помощницы, Шиба тихо заговорила. «Нет, это ты меня прости. Я требую невозможного от тех, кто остался рядом со мной. Но я хочу, чтобы та знала, как я благодарна тебе. Спасибо, что выслушала меня. Мне стало легче. Это не стоит благодарности, ваше величество. Я так не думаю. Можешь идти». Выйдя из дворца, женщина остановилась, задумавшись на секунду. «Это все так печально. Все, что творится, с какой стороны ни посмотри, короли войны». Одна из самых надежных опор Эльматарана дала трещину, стремительно начав разваливаться прямо на глазах. Как все это могло произойти? Она сама лично знала господина Дергама, хотя он навряд ли помнит даже ее имя, и никогда бы не подумала, что что-то способно сломить этого человека. Но раз все случилось так, быть может, мама, мама. Навстречу шатенке, едва ли не подпрыгивая, шла радостная девочка 10 лет с такими же яркими, голубыми как у мамы глазами. Но вот красные, если не сказать огненные, волосы ей достались от отца, который погиб в одной из битв еще до рождения собственной дочери, так никогда и не увидев свое дитя. Рядом с девочкой, держа ту за руку, спокойно шла красивая стройная девушка с длинными волосами бирюзового цвета. С виду она была молода, но ее истинный возраст составлял 32 года. По легкому длинному одеянию цвета морской волны, аккуратно облегающему фигуру, и серебряной диадемой в волосах легко угадывалось, что это и есть главный лекарь столицы, Фарида. Быть может, ей самой стоит попробовать что-то предпринять, хотя бы поговорить. «Аза, Фарида», — поприветствовала дочь и подругу шатенка, в голове которой созрела крайне глупая идея. «Хорошо, что вы здесь. Мне потребуется помощь». «Правда?» Глаза маленькой Азы чуть ли не сияли. «Я могу тебе помочь, мне наконец-то что-то доверит», на что женщина мягко рассмеялась, погладив своего ребенка по непослушным волосам. «Да, и это будет очень ответственное задание. Мама, ради тебя я справлюсь со всем», — бойко заявила девочка, готовая к подвигам. «Что от меня требуется?» — настороженно спросила сдержанная Фарида, прекрасно понимая, что помощь нужна от нее, а не от маленькой девочки, которой невдомек, что мать не подпустит ее ни к чему даже маломальски опасному. Пробираясь в самую глубь королевского сада, туда, куда обычно не доходили даже садовники, ибо территория была действительно огромна, шатенка старалась не издавать лишнего шороха, хотя прекрасно знала, что ее заметит даже если она дышать не будет. Дойдя до нужного места, она остановилась. Как и ожидалось, он все еще сидит на этой лавочке посреди сада, скрытой крупными листьями растущих вокруг цветов и растений. Сколько он уже тут? Даже ни одного тренировочного зала не разрушил за все прошедшие дни, просто сидит на одинокой лавочке, опираясь локтями на собственные колени, сцепил пальцы в замок и низко опустил голову. Это пугает. О чем он может думать столько дней? Он хотя бы ночевать уходит в свои покои? Решив не терять времени попусту, молодая женщина решительно двинулась к своей цели, опустившись на корточки перед мужчиной, чтобы заглянуть ему в глаза. Как она поняла, он обращать внимание на ее присутствие не собирается. «Господин Дергам», — негромко позвала его женщина, — «говори сразу, кто тебя прислал и зачем». Не меняя своего положения, на удивление спокойным голосом произнес король войны. «А смысл ему срываться сейчас на этой женщине?» «Никто, я сама пришла», — не стала отпираться женщина. «Зачем, и зачем приходила 3 дня назад? Полюбоваться мной?» Женщина недовольно поджала губы. Она так и знала. Значит, ей не показалось, что он заметил ее тогда. «Я всего лишь пыталась найти вас», — медленно подняв голову, чем немало удивил шатенку, решившую, что ее не удостоит вниманием столь высокопоставленного человека, Дергам внимательно осматривал сидевшую перед ним на коленях женщину. «Твое лицо мне знакомо», — после минуты молчания произнес рыжеволосый мужчина. «Я тебя где-то видел уже, возможно, во дворце подле королевы. Я ее личная помощница». «Нет-нет, так бы я тебя точно не запомнил», — покачал головой мужчина, продолжив поиски в глубинах своей памяти, совершенно не обращая внимания на то, что женщина недовольно поджала губы. «Господин Дергам, прошу вас, вернитесь во дворец», — решила сразу перейти к делу Шатенка. «Королева Шиба нуждается в вас, вы единственный, кто может», — вспомнил. Резко перебил женщину Дергам, щелкнув пальцами. «Масара, верно?» «Да-да», — растерялась Шатенка от того, что Дергам помнит ее имя. «Но как вы? Я помню тебя. Лет 8-9 назад ты какое-то время приходила ко мне на тренировки, чтобы вернуть свое тело в форму. Тебя вроде конкретно так разнесло во время беременности». «Что?» Не сдержавшись, повысила голос Масара, покрывшись румянцем. «Да как вам не стыдно говорить мне такое в лицо? Столько возмущения, будто мои слова, ложь, как ни в чем не бывало», бросил Дергам. «Я тебя по твоим же словам и вспомнил, ты мне говорила что-то вроде: вы единственный, кто может помочь мне перебороть себя и вернуть своему телу былую красоту. Обещала, что будешь старательной и трудолюбивой, а в итоге я тебя потом на руках уносил с полигона, потому что под конец первых трех тренировок ты постоянно теряла сознание. Вы, ох, да вы просто носил тебя на руках», учтиво напомнил ей Дергам, заставив женщину подавиться собственным возмущением. «Ковородила-то хоть, кто обрек тебя на все те страдания, девочку?» — обиженно буркнула женщина, насупившись от того, что ее помнит по столь унизительному моменту ее жизни, как попытки вернуть себя в форму. Когда Азе исполнилось 2 года, Масара неожиданно заметила, что ее старые вещи на нее не налезают, и отнюдь не в области бедер или груди. Единственное решение, пришедшее к запаниковавшей молодой маме, это пойти самым радикальным, но наиболее действенным путем, появиться на тренировках господина Дергама. «Дочь, значит», — горько усмехнулся мужчина, вновь опуская голову, уходя в свои мысли. «Господин Дергам, ты зря тратишь время. Я пока не собираюсь возвращаться, и никакие уговоры не подействуют. Лучше удели побольше внимания своей дочери». Масара замолчала, прекрасно понимая, почему он так сказал. Господин Дергам оплакивает потерянную дочь, пусть и не родную по крови, но она была ему даже ближе, чем могло бы быть родное дитя. Но Масара сама мать и понимает, что ничего важнее и ценнее, чем ее дитя, в этом мире нет. По крайней мере, для нее. Аза – ее главное и единственное сокровище, но у господина Дергама всегда было 3 таких сокровища. Одного он лишился, это, без сомнений, невосполнимая потеря для него, но разве дает это ему право махнуть рукой на оставшиеся 2? Ему ведь есть ради кого продолжать держаться, ради кого нельзя опускать руки. Просто нельзя. Любой родитель знает значение конкретно этого «нельзя». «Могу я спросить?» — вежливо начала Масара, но, не дожидаясь разрешения, сразу заговорила, позволив себе эту вольность. «Я сочувствую вашему горю, госпожа и для меня не была чужой, но почему ее утрата возвела стену между вами и теми, кого вы называли своими сыновьями?» Дергам резко вскинул голову, разозленный тем, что ему вообще осмелились что-то такое сказать. Голубые глаза мужчины полыхнули гневом. «Он не позволит кому-либо лезть в личные взаимоотношения королей, нет, его семьи, не позволит лезть в свою семью, потому что это его семья». Женщина дрогнула от взгляда предводителя королей войны, но не отступила. «Смысл начинать, если не сможешь закончить? Вдруг эти риски себя оправдают? Я тебя предупреждаю один единственный раз», — низким голосом, пропитанным нескрываемой угрозой, заговорил Дергам, но был перебит. «Где господин Сархан и господин Анвар?» — на одном дыхании выпалила Масара, заставив Дергама опешить. «Почему вы сейчас не вместе? Неужели произошедшее стало поводом отдалиться друг от друга, а не наоборот, сплотиться еще сильнее? Вы потеряли названную дочь, а теперь хотите отказаться и от названных сыновей. Вам нужен был повод, чтобы пренебречь своими детьми». Волшебник резко поднялся на ноги, одновременно с этим схватив за ворот испугавшуюся женщину и поднимая ее вслед за собой, да так, что ее ноги прекратили касаться земли, а он вот так легко удерживал ее одной рукой, в которую Масара вцепилась чисто инстинктивно. Хмурый, разгневанный, опасный как никогда. Но потом, по прошествии буквально нескольких секунд, на Дергама обрушилась опустошенность. Лицо разгладилось, и он медленно опустил перепуганную женщину на землю, при этом не отпуская ворот ее одежды. Еще раз посмотрев в глаза Масары, из которых постепенно исчезал испуг, он безрадостно усмехнулся и опустил взгляд, одновременно с этим освобождая женщину из своей хватки. Грузно рухнув обратно на лавочку, Мужчина вновь опустил голову и сцепил пальцы в замок. В этот раз он ни о чем не думал. Мыслей не было. Каким-то образом все в одночасье стало таким очевидным, что хотелось просто смеяться от собственной глупости. «Господин Дергам», — неуверенно позвала Масара, но тот не отреагировал. И тогда шатенка позволила себе наглость, на которую при обычных обстоятельствах никогда бы не решилась. Вновь опустившись перед ним на колени, протянув свои руки к мужчине, она обхватила ладонями его лицо и приподняла, заглядывая в удивленные таким поступком голубые глаза. Она вообще за пару минут умудрилась удивить его больше раз, чем он рассчитывал. «Вы сказали, что пока не собираетесь возвращаться, но пока не значит никогда. Я понимаю, что вам нужно время, поэтому сегодня оставлю вас. Но простите мне мою наглость, но завтра я снова приду сюда и снова попрошу вас вернуться. Откажу ведь, вы дадите мне повод прийти еще раз», — мягко улыбнулась Масара. «Ты заигрываешь со мной?» — слегка прищурился мужчина. «Не лучшее время для этого выбрала». «Нет, не заигрываю», — мотнула головой женщина, из-за чего ее волосы слегка качнулись в такт движению. 10 лет назад я потеряла мужа. Мне ли не знать, как в такие моменты необходимо ощущать рядом простое человеческое тепло? Я знаю, что у вас есть люди, которые вам намного ближе, чем я, но все же, если вы не откажетесь принять это от меня, я буду рада говорить с вами». Дергам замер на месте, во все глаза смотря на женщину перед собой. Наверное, она первый человек, не считая его названных детей, кто видел могущественного волшебника и легендарного воина Дергама настолько растерянным. «Будет рада говорить с ним». Какая красивая формулировка, но он прекрасно понимает значение этих слов, а также то, что она постаралась построить предложение так, чтобы мужчина не подумал, что его жалеют. Говорить с ним, поддержать его, посочувствовать ему, выслушать его, просто быть рядом в момент слабости, если никого больше не будет. «Думаю, вы и сами это понимаете, но все же скажу, вам нужно время, но вы нужны им сейчас, нужны как никогда». Она пыталась до него дозваться, пыталась донести до него простую истину, как родитель родителю, как и они мне, и он смог ее услышать. И только когда она поднялась на ноги и направилась к выходу из королевского сада, губы мужчины тронула слабая улыбка, которая не появлялась на его лице почти 2 недели. «У тебя красивые волосы», — негромко произнес он, не поворачивая головы, но будучи уверенным, что она прекрасно его слышала. И тихое, словно дуновение ветерка, спасибо раздалось в ответ. Выходя из сада, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, Масара еще раз прокручивала в голове произошедшее и поражалась самой себе. Она ведь туда пришла совсем другое сказать, совсем другое сделать. Но господин Дергам, так вот о чем говорилось среди женщин, когда те упоминали невероятный шарм и очарование этого сильного мужчины. Сама шатенка впервые так тесно общалась с этим волшебником, можно даже сказать на личные темы. Все, что Масара знала о нем раньше, когда впервые обратилась к нему, это что он дает команды, а она их беспрекословно выполняет. И все же сейчас он произвел на нее неизгладимое впечатление, еще более сильное, чем тогда, когда она впервые пришла к нему на тренировку. Пускай он сидит в этом саду, пускай он отгородился от всех и ни с кем не желает общаться, но Масара понимала, что все это временно. Ведь она видела его глаза, видела его взгляд, не сломленный. Предводитель королей войны по-прежнему силен и непоколебим, и даже такая глубокая душевная рана, как потеря любимой дочери, не заставит его надолго задержаться в лазарете. Дергам справится с этим, и, если он позволит, Масара с удовольствием окажет ему поддержку. И королева Шиба тут совсем ни при чем. «Аза», — позвала свою дочь Масара. Девочка должна была ждать ее у входа в королевские сады. «Где же она, Аза?» Еще раз, но уже чуть громче, крикнула женщина. Не услышав оклика, взволнованная Масара остановила первого попавшегося на глаза человека. «Вы не видели здесь девочку, лет 10, с красными волосами?» «Здесь, не видел», — задумчиво отозвался мужчина, бывшим, судя по доспехам, в составе королевской стражи. Но подходящую под описание девочку видел буквально 15 минут назад на главной площади. Волосы такие красные, прямо загляденье. «Что?» — растерялась Масара. «Зачем она туда пошла? Так мне-то почем знать?» — развел руками стражник, откровенно недоумевая, что это за допрос посреди улицы средь бела дня. «Я хотела сказать, что она там делала». Начинала терять терпение шатенка, чувствуя, как волнение за дочь накрывает с головой. А вдруг это все-таки была не Аза, просто похожая девочка? Но материнское сердце все равно не успокаивалось. Провожала госпожу Дантелион, выпятив грудь, гордо произнес стражник, словно хотел показать, какие воспитанные дети в их расе, пример для подражания. Нет, в ужасе выдохнула Масара, примерно понимая, что надумала сотворить ее дочь. Дернул же черт ее сказать в присутствии Азы о том, где находятся короли войны. Незадолго до этого, госпожа Дантелион, обернувшись, вождь одной из 72 рас Эльматарана, собиравшаяся уже покинуть столицу, чтобы вернуться в свой город, уставилась на бежавшую к ней со всех ног человеческую девочку, которую видела впервые в жизни. «Госпожа Дантелион, прошу, помогите!» Едва отдышавшись, сходу выпалила девочка. «Пожалуйста, только вы можете мне помочь. Что стряслось, дитя?» Обеспокоилась Дантелион. Не то, чтобы она помогала каждому встречному поперечному, но этот человеческий ребенок выглядит таким взъерошенным и отчаянно просит о помощи. Вдруг, случилось что-то серьезное, в свете последних событий Дантелион уже ничему не удивится. «Пожалуйста, пока вы еще не ушли, не могли бы вы с помощью своего металлического сосуда открыть мне один портал? Всего один, госпожа. Сама я не смогу преодолеть такое расстояние, а мне срочно надо попасть в одно место. Буквально вопрос жизни и смерти. И куда же тебе надо попасть?» После секунды раздумий, спросила вождь, решая помочь девочке, раз возникла такая срочность. «Ну, мало ли что произошло у этого ребенка, вдруг это действительно важно?» В долину Семи Рек, стоя возле таверны в каком-то захолустном городке, расположенном на территориях, принадлежащих расе лорда Вассага, Фарида в сотый раз напоминала себе, зачем притащилась в такую даль, и морщилась от омерзения, рассматривая этих пьянчуг, что расположились за столиками, находящимися снаружи, что внутри самой таверны, страшно представить. Но все ее внимание было приковано лишь к одному пьянице, заливающим в себя очередной кубок вина, несмотря на то, что вокруг его столика уже валялось кувшинов 6-7. Почему Масара попросила именно Фариду поговорить с ним? Потому что знала, что у них особые взаимоотношения, и целительница не будет для него совсем чужой. Может, послушает пару минут. Как-никак, он был самым частым гостем в ее лазарете, которому она не раз спасала жизнь, не говоря о регулярной поправке многострадального здоровья. Сделав глубокий вдох и выдох, главная целительница направилась к нужному столику, мысленно отмечая, что ей противно даже воздухом одним дышать с этими существами. И оловолосый король войны сейчас тоже входит в понятие существа, так что тут дело отнюдь не в ксенофобии, которой Фарида никогда не страдала. Сев напротив стельку пьяного волшебника, который сейчас использовал свой прославленный меч как опору для поддержания равновесия, несмотря на то, что находился в сидячем положении, Фарида смерила строгим и укоризненным взглядом короля алкашей. «Ух, ты!» — пьяно улыбнулся Сархан, завидев прекрасное видение, решившее составить ему компанию. «И чем я заслужил такой дар? Уж точно не своим достойным поведением», поморщившись от запаха перегара, бросила Фарида. «Так-так-так, серьезная и с характером, господин Сархан, даже так», практически расплываясь на столе, перебил он ее, чем сама волшебница осталась крайне недовольна. «Имя мое для тебя не секрет, дай угадаю, мы с тобой наверняка встречались где-то, я прав, моя сладкая, вы омерзительны, ха-ха», звучало как компли. «Минутку», нахмурился мечник, стараясь сфокусировать взгляд на собеседнице. «Серьезная, с характером и считает меня омерзительным. Целительница, ты что ли? Фа, фа», пытался он выговорить имя, но потом плюнул на это дело. «Короче, Мегера, чего пришла? Надо же, вы как всегда вежливы и учтивы со мной. Учтивость надо заслужить, согласна. Я всего лишь лечила вас 5748 раз. Как можно мне претендовать на какую-то там учтивость? Ты реально считала? Начало 8 лет назад. Хотя попадали вы в мой лазарет с завидной периодичностью на протяжении 13 лет, так что еще неизвестно, какая цифра будет на самом деле. Это ж сколько я выпил, что ты красивой показалась». Витая на своей волне, разговаривал с невидимым собеседником Сархан, напрочь игнорируя целительницу, которая знала строение его тела лучше него самого. Столько раз она залечивала его раны и травмы, которые он насобирал за всю жизнь. «Алкоголь никогда не действовал на меня положительно, но, кстати, ты тоже что ли пьяная? Трезвая ты сюда точно не пришла бы, ведь госпожа-целительница брезгливо морщится, даже когда видит пылинку в воздухе, с сарказмом бросил волшебник, намеренно источая ядовитые слова. «Господин Сархан, довольно взаимного обмена любезностями, я не за этим пришла. Мне, кстати, этот вопрос все покоя не дает», — пьяно рассмеялся волшебник, после чего сделал задумчивый вид и причмокнул. «А зачем ты вообще пришла? Подумал бы, что ты гуляла-гуляла и заблудилась, но ведь это не так, ты не гуляешь, из лазарета выходишь только по праздникам. Господин Сархан, вернитесь во дворец, королеве Шибе необходима помощь», сдержанно, четко и по делу, не меняя интонаций, заговорила Фарида. «Ага, хорошо, есть еще какие-то пожелания, которые я мог бы исполнить. Господин Сархан, я не шучу, королева осталась совсем одна, она не справляется, а народ сейчас как никогда нуждается в сильном правителе. А я тут при чем? Я не правитель, вы, король, войны», парировал Сархан, наполняя очередной кубок и поднося его ко рту. «Это слово не для красоты там стоит. Когда появится работа по моей специальности, зови, приду с превеликим удовольствием». Только Сархан зажмурил глаза и собирался отпить сладкого хмельного напитка, как чашу из его рук тут же забрали, причем так плавно и мягко, что он даже не сразу сообразил. Волшебник раздраженно цокнул, открыв глаза и посмотрев на невозмутимую целительницу. «Я что, не могу напиться, чтобы почтить память сестры? Вы пьете, не просыхая, на протяжении недели. Это мое дело, я уже взрослый мальчик», бросил Сархан, уверенно поднимаясь из-за стола, что было удивительным в его-то состоянии, и, закинув на плечо алую саламандру, направляясь куда-то во свояси. Фарида тоже сразу поднялась и направилась за ним, не собираясь отпускать короля войны так просто. «А ведете себя как ребенок», бросила она ему в спину, идя вслед за волшебником, который на ее реплику лишь усмехнулся. «Неужели вам совсем наплевать на то, что происходит в столице?» «В точку», щелкнув пальцами, на ходу бросил волшебник. «Я уже сыт этим по горло, так что, да, тут ты права, мне совершенно наплевать», не оборачиваясь и не сбавляя шаг, продолжал идти Сархан. «По-вашему, пьянство – наилучшая альтернатива? Могу позволить себе расслабиться и не вижу в этом ничего плохого. Я заслужил отдых давным-давно», едва ли не нараспев тянул гласный Сархан. «Что бы сказала госпожа Интисар, если бы увидела вас в таком жалком состоянии?» Все произошло так быстро, что Фарида даже пискнуть не успела. Сархан прямо в развороте вынул меч из ножен и резким ударом атаковал целительницу. Точнее собирался атаковать, если бы не росшее рядом с Фаридой дерево, в которое вонзилась часть меча, тем самым не позволяя лезвию добраться до шеи волшебницы. Если бы не эта преграда, то голова Фариды слетела бы с плечи. Что-то ей подсказывает, что Сархан, несмотря на пьяный дурман, вовсе не промахнулся и не ошибся с замахом. Алая саламандра, длинный меч, и несмотря на то, что треть его вонзилась в ствол дерева, остальная часть была в опасной близости от шеи девушки. Она действительно ощущала несильный жар, исходящий от алого лезвия. И ведь это он еще не использовал все возможности этого оружия. Также Фарида понимала, что благодарить она должна отнюдь не дерево, ведь оно вряд ли способно остановить меч, который разрубает барги сильнейших волшебников. «Больше никогда не смей в качестве довода использовать ее имя», пугающе трезвым и низким голосом пригрозил целительнице Сархан. «Я сейчас не в том состоянии, чтобы быть рассудительным и понимать, что ты пытаешься меня мотивировать. Вы убьете меня?» сглотнув, спросила Фарида, но при этом без страха смотря Сархану прямо в глаза. «Всецело зависит от тебя, у меня-то рука уже набитая, не дрогнет». «Зачем все это, господин Сархан?» Еще раз попробовала достучаться до него Фарида. «Вы беспробудно пьете, но алкоголь лишь отсрочит то, что вам так или иначе придется принять. Вы же сами это понимаете. Так к чему просиживать здесь штаны, вместо того, чтобы вернуться во дворец и подтирать зад королевской чете?» Глумливо закончил за нее Сархан, ведя себя сейчас как натуральный придурок, пьяный придурок, которому все-таки хватило ума убрать меч обратно в ножны. Крайне заманчивое предложение, но возвращайся-ка одна туда, откуда пришла, и помогай своей королеве без меня, она и ваша королева тоже. Вот уж нет, издевательски расхохотался пьяный волшебник, у меня только одна королева была, а ты, если не разбираешься в том, кто кому подчиняется, слушай и мотай себе на ус, короли не кланяются другим королям. Не мои слова, а Соломона. Знаешь, что они значат? Что твоя королева не имеет никакого права мне приказывать, Я у нее не в подчинении. Сархан, довольно! — прикрикнула на него целительница, отбросив все эти титулы и прочую мишуру, пытаясь дозваться до разума волшебника. Даже во времена существования отряда сопротивления, когда все были равны, она не фамильярничала с ним, всегда придерживаясь сдержанного холодно-официального тона, впрочем, как и со всеми. Но сейчас ее самообладание дало трещину, и она позволила себе подобное обращение, чем немало удивило самого парня. Мир, который с таким трудом удалось достичь, рушится на глазах. Порой кажется, что до окончания войны жизнь была радостнее, чем сейчас, когда многолетняя цель достигнута. Но с каждым днем все становится только хуже и хуже. Король Соломон больше не может править Аль-Матараном, его телу остались считанные дни, трое маги разрознены, каждый занят своими проблемами, и в одиночку королева Шиба не справляется, а ближайшие волшебники, с которыми прошли сквозь огонь и воду, отдалились так далеко, что кажется, будто соседние континенты то ближе, чем они. Аль-Матаран и так стал пустым, нет больше того, что его наполняло. Если уйдут еще и короли войны, то все просто рухнет. Фарида, я понимаю, что для тебя означает смерть госпожи Интисар, но представляешь ли ты, что она означает для меня и подобных мне волшебников? Для тебя она была сестрой, а для нас она вместе с вами и королем Соломоном была надеждой. И теперь один из прочнейших столпов, на котором держался столь хрупкий мир, рухнул. Следом за ним готов обрушиться еще один в лице короля Соломона. Если разойдетесь еще и вы трое, это будет катастрофой. Прошу, пожалуйста, вернись, — молила она, отбросив гордость и не скрывая отчаяние за привычной маской холода и беспристрастности. — Если не к народу, то хотя бы к тем, кто для тебя дороже всего в этом мире, к своей семье. Пускай вас больше не четверо, но пока короли войны не утратили свое единство, у людей всегда будет надежда. Сархан не знает, что его больше тронуло. Ее слова, ее жалобный, молящий взгляд, или наполнившиеся слезами глаза, а может и все вместе. По-настоящему тронуло, даже в груди что-то ёкнуло. Наверное, попроси она у него защиты, он бы без малейших возражений защитил. Но сейчас она не просила его об этом, хотя он видел, что женщина отчаянно нуждалась в поддержке, как и он. Потому и позволил себе накрыть ее губы своими, жадно обхватив руками тонкий стан и прижав женщину к стволу стоящего рядом многострадального дерева, накрывая ее своим сильным телом. Впервые с момента своего создания Алая Саламандра подверглась такому грубому обращению, как падение на землю. И из-за чего? Из-за того, что хозяин предпочел своему обожаемому мечу женщину, которую еле переносил, но которая, хоть и не сразу, но ответила на его порывистый поцелуй, сделав его нежным и чувственным. Прервав поцелуй так же внезапно, как и начав его, два волшебника смотрели друг другу в глаза, не спеша увеличивать между собой расстояние. «Это было лишнее, да», — чуть хрипловатым голосом произнес Сархан. Признаться, он сам был в шоке от собственного поступка. «Определенно лишнее», — негромко выдохнула Фарида, с запозданием приходя в себя. «Спишем на мое пьянство. Да, это будет разумное решение». И все равно они не спешили увеличивать расстояние между собой. На пару мгновений каждый выпал из реальности, в полной мере осознавая, что только что произошло. Казалось бы, Сархан очнулся первым, но вновь взглянув на целительницу, увидев ее раскрасневшееся лицо, обескураженный и в то же время несколько шальной взгляд, он сказал совершенно не то, что собирался изначально. «Из меня пока еще не весь алкоголь выветрился, так что я позволю себе еще один раз», — скороговоркой выпалил оловолосый мечник, вновь припадая к губам целительницы. Но та неожиданно разорвала поцелуй и отвернулась, подставив щеку. Однако молодой мужчина не отстранился, а лишь спустился поцелуями к ее шее. «Сархан, это ведь не то, что тебе сейчас нужно», — шептала молодая женщина, противясь сладкому дурману, накрывавшему разум одновременно с тем, как губы короля войны прикасались к ее коже, а его горячие руки оглаживали талию сквозь ткань одеяния. «Сильный, порывистый, темпераментный, воистину огненный. Почему же его магия — ветер, а не огонь? Опять пытаешься забыться». Сархан остановился, после чего, не поднимая головы и продолжая держать целительницу в своих объятиях, коротко выдохнул. «Да, плохо, знаю. Неужели сейчас ты действительно хочешь потерять время со мной? Мы оба знаем, кто тебе нужен. Почему ты не идешь к ним?» «Не могу», — сдавленным голосом выдавил из себя мечник, опустив голову на плечо целительницы. Чувствуя, что Сархану тяжело говорить на эту тему, Фарида положила руку ему на затылок, слегка массирующими движениями гладя короля войны по длинным алым волосам, которыми он всегда гордился, и прикоснуться к которым мечтали многие женщины Эль-Матарана. «Почему?» – тихо спросила Фарида, стараясь не нарушить воцарившуюся между ними атмосферу. «Если почувствую еще и их горе, просто сломаюсь, не выдержу». «Разве?» – не прекращая гладить волшебника по голове, продолжала она попытки дозваться до него. «Все знают, что когда вы вместе, вас невозможно победить, как в бою, так и в жизненных ситуациях. Я хочу сказать, что вместе вы наоборот будете сильнее и сможете легче пережить произошедшее». Отстранившись, Сархан сделал шаг назад и теперь смотрел на целительницу взглядом побитой собаки. Не осталось ни следа от того хамства и бравады, которую он демонстрировал в таверне. «Иди к ним», — мягко произнесла она. «Фарида, прости за это все», — с легкой заминкой отозвался Сархан, понимая, что сейчас действовал, заботясь только о себе, о том, как самому забыться. «Я повел себя некрасиво. Похоже, кто-то протрезвел». Сархан резко вскинул голову, вновь услышав знакомые нравоучительные нотки в ее голосе, но заметив на лице целительницы короткую, еле сдерживаемую улыбку, понял, что все в порядке, она все понимает и не держит на него зла. Подобрав с земли брошенный меч, который до этого оберегал тщательнее, чем самого себя, аловолосый король войны вытянул перед собой руку с кольцом, открывая портал, намереваясь вернуться вместе с Фаридой в столицу, и потом отправиться к тем, в ком он нуждался так же сильно, как они в нем. Сидя на вершине отвесной скалы, откуда открывался прекрасный вид на место смешения всех семи рек этой долины, Анвар наслаждался тишиной и спокойствием, которые здесь царили. Хоть где-то можно найти покой. Иногда одиночество просто необходимо. Когда ты один, голова соображает лучше, да и никто над душой не стоит, не нервирует своим присутствием. Невольно в голове проскользнула мысль, что Интисар не раз говорил о том, что хочет здесь жить. Не мудрено, здесь красиво и чисто, во всех смыслах этого слова. В долине никто не живет, кроме животных. Сплошное буйство красок природы. Хороший выбор, с какой стороны ни посмотри, сглупил он. Надо было взять все в свои руки и переселиться сюда вместе с остальными, как только война с праведниками закончилась. Тянули-тянули, так ничего и не сделали. Услышав сбоку какое-то шебуршение, Анвар лениво повернулся в ту сторону и увидел, как к нему на вершину взбирается какой-то ребенок. Ребенок, подскочив на месте, король войны успел в последний момент схватить сорвавшегося ребенка, поднимая его к себе на безопасную поверхность. «У тебя что, совсем голова не работает?» — воскликнул волшебник, глядя на стоящую на карачках красноволосую маленькую девочку. Он, наверное, испугался больше нее самой. «А если бы я не успел, ты понимаешь, что это опасно? Кто тебя сюда одну отпустил? Эта долина не место для детей. Где твои родители?» «Извините, господин Анвар», — смутилась девочка, поднимаясь на ноги и отряхивая шаровары. «Но мне было необходимо найти вас. Пожалуйста, не ругайтесь на меня так сильно». Анвар замер, оглядывая непоседливого ребенка. Маленькая совсем, лет 8-10, наверное, и самостоятельно добралась до него, то есть в одиночку шастала в долине, да еще и девочка. Это же опасно. А если бы она укололась шипом ядовитого растения, а если бы на нее напали хищные животные, или не дай бог она упала бы в одну из рек, три раза захлебнуться успела бы, прежде чем до нее смог бы добраться даже Анвар. Зато в голубых глазищах волшебник не видит ни капли раскаяния или стыда, только постепенно исчезающий страх, возникший в момент, когда ее нога соскользнула со скалы, и она чуть было не упала. Длинные красные волосы взлохмачены, от заплетенной косы не осталось и следа, а на щеках темные следы, вероятно, терла грязными руками.